Персик вскрывает холодную банку персиков и начинает жевать. Кэллен наблюдает, как падает на его толстую грудь капля сока, сливается с потом и маслом для загара и катится по животу. «В общем, круто, что ты объявился», — замечает Персик. «Почему это?» «А тебе понравится, — продолжает Персик, — совершить преступление, жертвы которого не побегут к копам?» «Ничего, неплохо». «Неплохо? Да по мне это просто райская музыка!» И он выкладывает Кэллену все. «Наркотики плывут на север, из Мексики в Соединенные Штаты. Деньги текут на юг, из Штатов в Мексику. Они попросту запихивают баксы, суммы с 6, а иногда и с 7 нулями в машины, и перевозят через границу в Мексику», — рассказывает Персик. «А бывает и не довозят», — добавляет Персик маленький. «Они уже провернули пару-тройку таких операций, а теперь им шепнули, что наркотайник в Энахейме прямо лопается от наличных, и вот-вот должна состояться поездка на юг. У них имеется адрес, имена, есть марка машины и ее номер. Им даже приблизительно известно, когда отправятся курьеры». «А где вы раздобываете информашку?» — спрашивает Кэллен. «Узнаем от одного парня», — уклончиво отвечает Персик. Кэллен так и думал, что от одного парня. «Тебе ни к чему голову забивать. Он берет 30%. «Все равно, что снова заниматься наркобизнесом, только еще лучше», — замечает Обоб. «Барыш получаем, к порошку и не прикасаемся». «Солидное, честное преступление», — подтверждает Персик. «Обдираем наркоторгашей и получаем денежки». «Все, как того желал Господь Бог, храняет Микки». «Так как, Кэллен?» — спрашивает Персик маленький. — Ты в игре? — Да не знаю, — тянет Кэллен. — А чьи деньги мы забираем? — Баррера, — отвечает Персик с хитрым выражением глаз, вопрошающим: — А что, разве не все равно? — Не знаю, — думает Кэллен, — может, и не все равно. Баррера опасны, как акулы. Не те люди, которых можно дурить безнаказанно, это во-первых. А потом, они наши друзья. По крайней мере, так говорит Сол Скеки, это во-вторых. Но ведь они убили того священника. И убийство было преднамеренное, а вовсе не случайность. Хладнокровный киллер вроде Фабиана, Эль Сукина сына Тибурона, случайно не убивает никого в упор. Такое просто невозможно. Кэллену неведомо, почему они убили священника. Знает он одно — они его убили. И меня подписали. А потому им нужно отомстить. — Да, — отвечает Кэллен, — я в игре. Банда Вестсайда снова вместе. Обоб следит, как выезжает с подъездной дороги машина. Сейчас 3 часа ночи, и он притаился в своей тачке в полуквартале оттуда. У него важное задание — следовать за машиной курьера незамеченным и подтвердить, что она въехала на шоссе 5. Он настукивает номер на мобильнике и сообщает: машина выехала. «Сколько человек?» «Трое. Двое спереди, один сзади». Обоб складывает телефон, выжидает несколько секунд и трогается. Согласно плану, Персик маленький звонит Персику, тот звонит Кэллену, а тот Микки. Они нажимают на кнопку секундомера на часах и ждут следующего звонка. Микки, конечно, заранее высчитал, что среднее время поездки от подъездной дороги до шоссе занимает 6,5 минут. Так что им известно с точностью до минуты, когда ждать следующего звонка. Если позвонят вовремя, то все идет как надо. Если нет, придется импровизировать, а этого никто не хочет. А значит, эти 6 минут они проводят в подвешенном состоянии. Особенно дергается Обоб. Сейчас работу выполняет он, и он может завалить все, если его засекут. Он должен вести курьеров, стараясь, чтобы они его не обнаружили. Он меняет расстояние: квартал, 2 квартала, включает сигнал левого поворота, на секунду гасит фары и снова зажигает. Пусть им покажется, будто это другая машина. Обоб работает. А Персик маленький сидит, мается в 1,5 часах езды в южном направлении на шоссе 5. 3 минуты, 4. Большой Персик сидит у Дэнни рядом с шоссе, чуть севернее от Персика маленького. Он смел омлет с сыром, жареную картошку, тосты и кофе. Микки не нравится, когда перед работой наедаются. Набитый желудок осложняет дело, если тебя подстрелят, но Персик вот такой. Хрен, не желает осторожничать на случай, если его ранят, боясь, что сглазит. Он подъедает оставшуюся картошку, достает пару таблеток Rolaids из кармана и жует, просматривая спортивную страницу. 5 минут. Кэллен старается не смотреть на часы. Он валяется на кровати в номере мотеля на выезде с шоссе Ортега рядом с шоссе 5. Включив канал HBO, он смотрит какой-то фильм, не интересуясь названием. Нет смысла торчать в такой холод на улице верхом на мотоцикле. Если курьеры свернут на шоссе, времени будет навалом. Глядеть без конца на часы бесполезно, только нервы издергаешь. Но проползают минуты, ему кажется, не меньше 10, и он не выдерживает, смотрит. Всего 5,5 минут. Микки на часы не смотрит. Звонок раздастся, когда раздастся. Он сидит в машине, припаркованной у транспортного центра в Оушенсайд. Курит сигарету и прикидывает, что произойдет, если курьера не свернут на шоссе. Тогда единственное, что им остается, отложить все и дожидаться следующего раза. Но Персик ни за что не позволит. А потому придется как-то выкручиваться, пытаться вычислить маршрут согласно информации, которую будет передавать им ОБОП, придумывать способ опередить машину курьеров и определять место, где их лучше всего убрать. Такая вот ковбойско-индейская игра. Ему она не нравится. Но на часы он смотреть не станет. 6 минут. Персик маленький вот-вот звякнет. На кону 1 000 000 наличными. Телефон звонит. «У нас порядок», — слышит он голос ОБОПа. Микки снова нажимает кнопку «Старт» на часах. 1:28 занимает в среднем поездка от развилки до выезда с шоссе. Он звонит Персику, тот берет трубку, не отрывая глаз от газеты. «Порядок». Персик смотрит на часы, звонит Кэллену и заказывает кусок вишневого пирога. Кэллен слушает, они сверяют часы, звонит Микки, затем встает с кровати и долго стоит под горячим душем. Спешки никакой нет, и он хочет прийти в норму, не дергаться, и потому не торопится, подставляя обжигающим струям то плечи, то загривок. Потихоньку закипает адреналин, но Кэллен не хочет распаляться раньше времени. Он заставляет себя бриться медленно и тщательно, и доволен, когда замечает, что рука у него не дрожит. Также неторопливо одевается, натягивает черные джинсы, черную майку и черную трикотажную куртку с капюшоном, черные носки, черные байкеровские ботинки и бронежилет. Поверх черную кожаную куртку, на руки тесные черные перчатки. И, наконец, выходит. Расплатился он еще накануне вечером, так что теперь просто оставляет ключ в комнате и захлопывает за собой дверь. Теперь у ОБОПа задача полегче. Непростая, но все-таки полегче. Он может держаться от курьерской машины на значительном расстоянии и приблизиться только тогда, когда они подъедут к боковой дороге. Ему надо следить, не выкинут ли они какого неожиданного коленца, не свернут ли на 57-ю или 22-ю дорогу, а не то на Лагун-Бич-Роуд или шоссе Ортега. Но, похоже, интуиция Персика сработала правильно. Парни катят прямо как по струнке по главной дороге прямиком к Мексике. Так что ОБОП прицепился себе позади и сейчас может поговорить по телефону без опасения, что его засекут. Он сообщает Персику маленькому детали. Синий БМВ, номер УЗ-1-832, парней трое, кейсы в багажнике. Последнее сообщение — не такая уж приятная новость. Это создаст дополнительные хлопоты, когда они захватят машину. Но Микки, конечно же, натаскивал их и на такой случай. Так что ОБОП не особо переживает. Переживает Микки. Микки весь издергался от беспокойства в ожидании, пока откроется касса Амтрека, железнодорожная компания. Войдя, он платит наличными за билеты, один до Сан-Диего, другой в Лос-Анджелес, потом отправляется на автостанцию Грейхаунд, междугородные автобусы, и покупает билеты до Чула-Виста. Снова возвращается в свою машину и ждет, и волнуется. Они отрепетировали все десятки раз, но он все равно нервничает. Слишком много возможных вариантов, чересчур много «если». Что, если случится пробка на дороге? Что, если какой коп припаркуется поблизости? Что, если есть еще одна машина сопровождения, а мы ее прошляпили? Что, если кого-то пристрелят? Если... Если бы у моей тетки были яйца, то она была бы моим дядей. Вот и все, что выдал Персик на все его тревоги. Персик приканчивает пирог, выпивает еще чашку кофе, расплачивается по счету наличными, оставляет чаевые, ровно столько, сколько положено, не слишком маленькие, но и не слишком щедрые, он не хочет, чтобы его запомнили, и выходит к своей машине. Достает из бардачка пистолет и проверяет магазин. Все пули на месте, он и без того знал, но это уже привычка, рефлекс. Персика преследует кошмар, что однажды он спустит курок и услышит лишь сухой щелчок байка, обойма пуста. Он пристегивает кобуру к лодыжке, ему нравится ощущать тяжесть оружия, и нажимает педаль газа. И вот все на своих местах. Персик маленький на Калафия Роуд, Персик у выезда с шоссе Ортега, Кэллен на мотоцикле караулит у выезда на Бич-Ситис в Дана-Пойнт, Микки у транспортного центра в Оушенсайд. Обоб по шоссе 5 едет следом за машиной курьеров. Все на местах. Дожидаются дилижанса, который катит прямо в засаду. Обоб звонит по телефону. Осталось полмили. Персик маленький видит, как проезжает машина, опускает бинокль, хватает мобильник. Сейчас. Кэллен выезжает на шоссе. Готов. Персик понял. Микки пускает секундомер по новой. Кэллен засекает машину в зеркале заднего вида, чуть сбрасывает ход и дает ей обогнать себя. Никто в машине не смотрит на него. Одинокий байкер мчится на юг в предрассветной темноте. Осталось 20 минут до пустынного отрезка у Пендлтона, где должно осуществиться задуманное. Он чуть отстает, не упуская из вида хвостовые огни машины. Пригородный транспорт двигается в основном на север, не на юг, а редких машин, следующих в одном с ними направлении, останется еще меньше, когда они минуют Сан-Клементи, самый южный городок округа Оранж. Они проезжают Бесилоун-Роуд, потом знаменитый серфинговый пляж под названием Трестлист, две башни ядерной станции Сан-Онофре, пропускной пункт пограничного патруля, который блокирует полосы шоссе, ведущие на север, и на дороге становится пусто и тихо. Справа от них лишь песчаные дюны и океан, чуть проступающий в слабом свете первых солнечных лучей, пробивающихся из-за черной горы, господствующей над пейзажем Кэмп Пендлтон. У Кэллена микрофон и наушники спрятаны в шлеме. Он произносит одно слово «начали?» И Микки отвечает «начали». Кэллен нажимает на акселератор, пригибается, уменьшая сопротивление ветра, и мчится за машиной курьеров. Он поравнялся с ней почти точно в том месте, где планировал, на длинной прямой полосе, чуть не доезжая до правого поворота к океану. Водитель замечает его в самую последнюю секунду. Кэллен видит, как у него удивленно округлились глаза, и машина прыгает вперед. Водитель утопил педаль газа. Его уже не волнует, что могут тормознуть копы. Тревожит одно — его могут убить. И БМВ уносится вперед на мгновение. Вот потому-то и купили Харлей, верно? Для того и купили мотоцикл, этот мотор с двумя колесами и прицепленным к ним сиденьем. Этот долбанный Харлей не обогнать ни одной машине Яппи. И уж точно его не обогнать машине ни Яппи с начинкой в миллион баксов. И когда курьерская машина полетела 70, Кэллен тоже разогнал до 70. Машина прибавила до 80, Кэллен не отставал. 90-90. БМВ вильнул на правую полосу, Кэллен следом за ней. Обратно налево, и он налево. Направо-направо. Машина выжимала 100, и у Кэллена стрелка дрожала у отметки век. Теперь Шон возбуждение не сдерживает. Мотоцикл, мотор, ездок, адреналин поет в крови, и он плывет, он летит. Кэллен достиг нужного напряжения. Чистейший адреналин нагнетает скорость, когда он летит вровень с БМВ, и водитель крутит руль влево, пытаясь протаранить Шона, и ему почти удается. Кэллену приходится взять в сторону, и он чуть не теряет управление. Тогда его швырнуло бы на бетон, и от него осталось бы только кровавое месиво. Но Кэллен выправляет мотоцикл и держится за машиной, которая мчится теперь в 10 ярдах впереди. Заднее стекло в ней опускается, высовывается ствол Мах-10, и начинается пальба, как из хвостовой пушки. Но, может, Персик был прав, из автомобиля не попасть в цель на такой скорости. Да и Кэллен виляет то вправо, то влево, бросая мотоцикл то вперед, то назад. И парни в БМВ соображают, что стрелять бестолку, полезнее прибавить скорость, и нажимают педаль газа. БМВ мчится уже на скорости 102, 105, 110 и вырывается далеко вперед. Даже Харлей не может угнаться за ним. А потому Кэллен настигает машину, где и задумал. Прямой отрезок шоссе заканчивается гигантским крутым поворотом на боковую дорогу. Такой BMW не взять и на 80, а уж что говорить про 100 с лишним. Вот такая хреночень с физикой. У нее законы железные. Так что либо водитель сбрасывает скорость и позволяет киллеру на мотоцикле нагнать его, либо слетает с дороги, будто реактивный самолет с палубы авианосца, только этому реактивному в небо уже не взлететь. И водитель решает рискнуть, потягаться с киллером. Выбор неправильный. Кэллен берет влево, его колено чуть не скребет по бетону, он вылетает с верхней точки поворота вровень с окошком водителя, и водитель пугается до смерти, когда видит 22-й калибр совсем рядом у лица. Кэллен делает один выстрел. Стекло тут же разбежалось паутиной трещин, а потом бенц-бенц. Всегда два выстрела, один за другим, потому что второй автоматически поправляет первый. Не то чтобы это требовалось в данном случае. Оба выстрела попали точнёхонько в цель. Две пули 22-го калибра влетели в мозг парня, точно шары в автоматическом бильярде. Вот почему 22-й калибр — любимое оружие Кэллена. Оно не очень мощное и не пробивает череп насквозь. Нет, пули из него кружатся внутри головы, будто обезумев, ищут выхода. От них в мозгу вспыхивают огни, а потом гаснут навечно. Игра закончена. Никаких дополнительных попыток. BMW разворачивает на 360 градусов и срывает с дороги. Однако он не переворачивается. Отменная немецкая работа. Двое пассажиров сидят еще в шоке, когда подкатывает на мотоцикле Кэллен и бенц-бенц, бенц-бенц. Кэллен снова выезжает на шоссе. Тремя секундами позже к BMW подъезжает Персик маленький, выскакивает из машины с обрезом в руках, так, на всякий случай, подбегает и рвет дверцу водителя. Наклонившись над мертвецом, выдергивает из зажигания ключи, бежит к багажнику, вынимает оттуда кейсы, снова забирается в свою машину и мчится прочь. Наверное, хоть кто-то из водителей десятка машин, растянувшихся по шоссе, видел куски этой сцены, но ни один не остановился и никто не подъехал, потому что рядом дежурил Персик маленький в патрульной машине дорожной полиции штата Калифорния и в форме дорожного копа. И, конечно, все сочли, что полицейский все держит под контролем. И Персик маленький держит. Забравшись в машину, он спокойно катит на юг. Ничуть не тревожит, что его может остановить настоящий коп, потому что за несколько минут до этого, точно по часам Микки, большой Персик включил кнопку радиоуправления и на пустой стоянке в полуквартале от него взлетел на воздух старый автофургон «Додж». И когда большой Персик тронулся выполнять следующую задачу, он уже слышит, как воют сирены, стекаясь к месту происшествия. Он едет к стоянке рядом с муниципальным полем для гольфа на севере Оушенсайда и ждет там. На стоянку въезжает Персик маленький, он забирает кейсы, вылезает из фальшивой полицейской машины и садится в машину рядом с Персиком. Пока они едут к транспортному центру в Оушенсайде, Персик маленький выбирается из полицейской формы. Обоб, проезжая мимо разбитого BMW, понимает, часть работы сделана. Он направляется к выезду на шоссе 76. Посреди транспортной развязки есть небольшая неасфальтированная стоянка, на ней-то и дожидается его Кэллен. Бросив Харлей, он пересаживается в машину к Обобу, и они едут к транспортному центру, где их ждет в машине Микки, ждет, уперев глаза в часы. Минуты убегают. Или операция прошла хорошо, или его друзья ранены, убиты, арестованы. Тут Микки видит, на стоянку заезжает Персик маленький. Они с братом ждут в машине, пока не объявляют о прибытии поезда, видят, как состав катится по рельсам со стороны Сан-Диего. Тогда они выходят из машины, оба в строгих неброских костюмах, у каждого в одной руке кейс, в другой кофе в одноразовой чашке, а через плечо перекинута дорожная сумка. По виду самые обычные бизнесмены, спешащие на поезд, чтобы ехать на деловую встречу в Лос-Анджелес. Микки незаметно сует им билеты, когда они проходят мимо его машины. На поезда они садятся за минуту до их отправления, потому-то они и выбрали транспортный центр Оушенсайд. Амтрек подъезжает сюда с юга, а местный пригородный поезд, отъезжающий по другому пути, двигается на юг. Персик, забрав один кейс, садится на поезд в Лос-Анджелес, а его брат с другим двигается в южном направлении, в Сан-Диего. Когда поезда отходят от платформы, Кэллен с Обопом заезжают на стоянку и выходят из машины. Волосы у них коротко пострижены, в стиле военных моряков. На них плохонькая одежка, в такую обычно одеваются моряки не на службе. Они закидывают рюкзаки через плечо, проходят мимо машины Микки, получают от него билеты и идут к той стороне вокзала, где паркуются автобусы. Два обыкновенных морячка из Пендлтона в отпуске садятся в автобусы, идущие в разные города. У Персика билет до Лос-Анджелеса, но он до него не доехал. За несколько минут до прибытия на станцию Санта-Ана он заходит в уборную, меняет скучный деловой костюм на небрежный калифорнийский и ждет остановки. Выходит в Санта-Ане и поселяется в мотеле. Персик маленький едет таким же манером, только в южном направлении, и, сойдя с поезда в занюханном серфинговом городишке Энсинитас, поселяется в старом коттедже одного придорожного мотеля через дорогу от пляжа. А Микки тот просто возвращается в свой отель. Его и рядом не было с ограблением. И если копы станут задавать вопросы, ему все равно нечего сказать. Он проезжает свои 35 миль до центра и отправляется в постель. Кэллан с Обопом доезжают до обозначенных в билетах пунктов назначения. Обоп останавливается в неприметном мотеле рядом с порнолавкой. Тут он вполне счастлив, ему есть чем заняться, пока он отлеживается на дне. Он регистрируется, потом выходит, покупает на 20 баксов жетонов и почти весь день проводит, скармливая жетоны видеоавтомату. Кэллан, сидя в автобусе, старается забыть о том, что только что убил троих. Но ему не удается. Он не ощущает обычного безразличия. Своему чувству он не может подыскать название. «Я прощаю тебя. Бог прощает тебя». Никак не выбросить эту ерундовину из головы. Сойдя с автобуса, Кэллан снимает комнату в мотеле номер 6. Комната маленькая, зато в ней есть кабельное телевидение. Кэллан валится на кровать и смотрит фильмы. В комнате пахнет дезинфекцией, но все равно тут куда лучше, чем в Золотом Западе. План таков: пусть все поуляжется. А через несколько дней, когда все угомонятся, а причин, чтобы не угомонились никаких, они все встретятся в морском домике в Ла-Холле, покайфуют на побережье несколько дней, вызовут туда телок, Персик так и выражается, телок, от Хейли Сексон и закатят вечеринку. Кэллану вспоминается девушка, которую он видел когда-то у Сексон, Нора. Он помнит, как хотел тогда эту девушку, а Большой Персик увел ее. Помнит, какая она была красивая, и думает, что если бы ему удалось просто побыть рядом с такой красотой, то его жизнь не сложилась бы так по-уродски. Но все это было уйму лет назад, много крови утекло под мостом с тех пор, и вряд ли Нора еще в Белом доме. А может, все-таки... Но спрашивать ему не хочется. Через 3 дня Персик звонит по телефону, заказывая девушек точно китайскую еду. Какую желаете? Блондинку, брюнетку. А как насчет черненькой? Все они сбились у Персика. Хотя у каждого есть комната рядом, прямо на пляже. Полный отпад, думает Кэллан. Выходишь из комнаты и оказываешься на пляже. Его зачаровывает вид садящегося за океан солнца, пока Персик уточняет по телефону детали. «Да, любую», — бросает он Персику. «И еще любую», — добавляет в трубку Персик. После чего выпроваживает всех. У него есть кое-какое личное дельце, участвовать в котором им вовсе не обязательно. Поплавайте, примите душ, пообедайте и приготовьтесь к приему телок. Дельце Персика приезжает через час после того, как стемнело. Разговор с посетителем не затягивается. Персик протягивает ему кейс с 300 000 наличных, доли за информацию. Арт-Келлер берет деньги и уходит. Вот как все просто. Хейли Сексон тоже времени зря не теряет. Она решает, каких 5 девушек направить в морской домик, а потом звонит Раулю Барере. Кое-какие мафиози, наши старые знакомые, возникли в городе, швыряясь наличными. Догадайся, кто это? Помнишь Джимми Персика? Так вот, у него вдруг появились большие деньги. Рауль очень заинтересовался. Хейли известно точно, где сейчас эти ребята. Только моих девушек не трогай. Кэллан лежит в кровати, наблюдая, как девушка одевается. Она хорошенькая, очень даже. Длинные рыжие волосы, красивая фигура, аппетитная попка, но все-таки она не та. Однако она здорово сняла ему напряжение. Очень старалась отработать плату, сделала минет, потом оседлала его и галопировала, пока он не достиг пика. Теперь девушка стоит в ванной, поправляя макияж и ловит в зеркале его взгляд. «Можем еще разок, если желаешь», — предлагает она. «Нет, мне хорошо». Когда она уходит, Шон, обернув вокруг бедер полотенце, выходит на маленькую террасу. Смотрит, как рассыпаются серебром под лунным светом маленькие волны. Ярдах в 100 от берега покачивается красивая яхта, огни ее золотисто сияют. «Было бы так мирно и тихо», — думает Кэллен. «Если бы еще не было слышно, как большой персик занимается сексом в соседней комнате, пыхтит и пыхтит. Этот сукин сын не переменится никогда. Опять проделал свой трюк, твоя девочка мне нравится больше. Только на этот раз со своим братом. Персику маленькому все равно, и он сказал, ну и забирай ее». Но он уже отослал выбранную девушку к себе в комнату, и они поменялись женщинами и комнатами. И теперь Кэллен вынужден слушать, как большой персик отдувается и пыхтит, будто бы костматик. Утром они находят труп персика маленького. В дверь Кэллена стучится Микки, и когда Кэллен открывает, Микки молча хватает его и тащит в комнату большого персика, а там персик маленький. Сидит привязанный к стулу, а кисти рук засунуты в карманы. Только кисти отдельно от рук. Их отрубили. Ковер в комнате насквозь пропитался кровью. В рот персику маленькому заткнуто полотенце, глаза у него вытращены. Не нужно быть Шерлоком Холмсом, чтобы догадаться, ему отрубили кисти и бросили истекать кровью. Кэллен слышит в ванной большой персик. Он рыдает и его рвет. Боб сидит на кровати, обхватив голову. Деньги, само собой, исчезли. Вместо них оставлена записка «Держите свои руки в собственных карманах». Баррера. Из ванной появляется персик, толстое лицо покраснело, из носа капает. «Мы не можем его здесь оставить», — кричит он. «Придется, Джимми», — возражает Кэллен. «Я до них доберусь», — грозится персик. «Пусть это последнее, что я сделаю, но я отомщу этим ублюдкам». Вещи они не стали упаковывать, ничего не стали собирать, рассаживаются по машинам и уезжают. Рауль Баррера получил свои деньги обратно, хотя сумма и облегчилась на 300 тысяч. Рауль догадывается, 300 тысяч ушли тому, кто дал братьям Пикони на водку. Но надо отдать должное персику маленькому. Держался парень стойко, он так и не выдал им, кто был информатором. Твердил, будто не знает. Кэллен доезжает до Сан-Франциско, находит маленький мотель рядом с пляжем, платит наличными и закрывается в номере. Первые несколько дней он не покидает мотеля, потом начинает уходить на долгие прогулки по пляжу, где ему ритмично нашептывает прибой: «Я прощаю тебя, Бог».